кафе Домино. Окна в кафе потемнели, что поделаешь, зима. На столиках зажглись небольшие лампочки, абажуры у них были разноцветные, и кафе заиграло шелковыми огоньками. Сергей Федоровский обедал за любимым столиком в углу. После поездки в Петроград он весьма щеголевато оделся. Прикрепил на лацкан пиджака серебряный значок, теннисную ракетку. В зал вбежал взволнованный Шварц, огляделся, увидел Федоровского, почти подбежал к его столику, рухнул на стул, взял со стола графинчик с ликером, налил в чашку, выпил. — Что с вами, Генрих? У вас такой вид, будто за вами гонится ГПУ. — Может быть. — Официант! — подошел официант, поклонился. — Бутылку ликера и кофейник. — Сливки изволите? — Нет, не изволю. — Сейчас сделаю. — Что с вами, Генрих, случилось? — снова спросил Федоровский. — Скажите, Сергей, вы видели этих людей? — Каких? — подошел официант, поставил на стол бутылку шартреза и кофейник. Шварц подождал, пока отойдет официант, и спросил. — Тех, кому вы передали картину? — Помилуйте, Генрих. Я видел только их жадные руки, протянутые из пролетки. — Что же делать? Что же делать? — Скажите толком, что случилось, и возьмите себя в руки, на вас обращает внимание. — Вы им передали картину, они приехали в Москву и растворились. — Так не бывает. — Кто они? — Уголовники. Несколько раз выполняли мои поручения в 2016 и 2017 году. — Значит, вы с ними работаете давно? — Вы всегда рассчитывались по договоренности? — Конечно, я знаю этих людей. Федоровский налил себе ликера в маленькую рюмку, отпил, посмаковал. — Нет, Генрих, вы их не знаете. Для них не существует ничего, кроме денег. Они сейчас мучительно думают, куда пристроить вашу живопись. Вы должны мне помочь. — Кто брал картину у меня? — Иван Вдовин. — Ванька Вдовин. Как же, наслышан. Зловредный московский вор, но связываться с ним я не буду. Вы меня попросили взять картину. Я свое дело сделал. — Знаете, Сергей, если что случится, погорят все, кроме меня, — перебил Федоровский Шварц. В это время, когда грабили музей, я был совсем в другом месте, и это могут подтвердить 7 человек. — Вы предусмотрительны. — Так же, как и вы. Вы же тоже не ездили в Питер. — А если я попрошу вас найти их не бесплатно? — Сколько? Шварц вытащил из кармана пачку червонцев. — Щедро, — Федоровский взвесил на руке пачку. — Слишком щедро. Я возьму эти деньги, но не истрачу из них ни одной купюры до той поры, пока не сведу вас с этим жиганом.